Глава 14. Бессонница. Улегшаяся в кухне Христина долго еще слышала, как по смежным комнатам раздавалось шлепанье больничных туфель Марденки, как время от времени он начинал бормотать сам с собою, издавал какие-то странные восклицания, принимался громко хохотать, и этому хохоту часто вторил попугай, к которому в таком случае старый хозяин его обращался со словами. «Что, попка, дождались? Дождались, мой дурак, дождались!» И снова начинал хохотать, потирая свои руки. Чухонка, слыша все это, не шутя подумывала, уж не рехнулся ли старик недобрым часом. Марденко всю ночь почти глаз не смыкал, ворочался на постели, вскакивал, снова принимался ходить и бормотать, снова ложился и ворочался, для того, чтобы через несколько времени опять вскочить и расхаживать. То напряженное состояние, в котором он теперь находился, далеко отгоняло его сон. Старик был почти счастлив. Он ждал завтрашнего дня, мечтал и думал о предстоящем свидании, как, может быть, думает и мечтает только влюбленный юноша о первом свидании, назначенном ему любимой женщиной. Ему почти в яви воображалось, как войдет Шадурский, как он встретит этого барина, как будет держать себя относительно его, что станет говорить ему и что Шадурский будет отвечать на его речи. Фантазия рисовала ему и фигуру старого князя, и выражение его физиономии. Он начинал говорить то, что давно уже мечтал высказать, даже покрасивее и повыразительнее поправлял иные своих выражений, и сам сейчас же сочинял и формулировал словами и даже целыми фразами предполагаемые ответы Шадурского на свои речи. Марденко уничтожал его в своем воображении, видел его ползающим у своих ног, вымаливающим прощения, пощады и злобно наслаждался этими воздушными замками. Он был почти счастлив, потому что совсем счастливым мог быть только завтра, когда, наконец, исполнится то, о чем теперь так лихорадочно, страстно мечтает. Сознание своего торжества, нетерпеливое ожидание и эти мечты, столь щедро питающие теперь застарелую ненависть, ввиду скорого и полного ее удовлетворения, все это совокупленное вместе заставило его вдвойне переживать свою жизнь, оживило, ободрило и омолодило его ту напряженную энергичностью, которая чем сильнее в данную минуту, тем более разрушает организм потом. Такая усиленная деятельность, такая напряженная жизненность живет в старике недолго и живет за счет всех скудных сил разрушающегося организма. Наконец он заснул, но сон его был лихорадочно неровен и чуток, более обыкновенного. Те же самые воздушные замки, которые он строил наяву, преследовали его и во сне. Марденко часто просыпался, и, наконец, когда кукушка его прохрипела пять, решительно и бодро вскочил со своей жесткой постели. Вскоре послышался благовест, призывающий к заутрене. «Ага!» «Ударил уже, батюшка мой, ударил, православных призываешь!» С улыбающимся лицом проговорил, прислушиваясь, Марденко. «Вон мем тебе, первее всего теперь, содеятеля, возблагодарить, потому он это все, ох, один только он! В оный час и тебе пробьет медь звенящая!» Как-то торжественно, с оттенком угрозы и грусти, глухо проговорил старик, подняв указательный перст после минутного раздумья. О ком он это подумал? Кому относилось его полубиблейское речение, к себе ли, к врагу ли своему? Неизвестно, только постояв после этого еще с минуту, погруженный в серьезное раздумье, он вытянулся, высоко подняв свою голову, и снова улыбнулся торжествующей улыбкой. «Здравствуй, Марденко!» — закричал ему навстречу приученный попугай, имевший старое обыкновение просыпаться, как только заслышит на рассвете шлепанье хозяйских туфель. «Здравствуйте, ваше превосходительство, здравствуйте!» — приветливо откликнулся старик, вдруг почему-то почтивший сегодня своего старого приятеля титулом «превосходительство». «Разорились мы с тобой, Марденко!» — повторил непосредственно за сим попугай свою обычную фразу. Марденко вместо того, чтобы ответить по обыкновению «разорились, попочка!» — вконец разорились, цмокнул губами и щелкнул пальцами, как бы желая выразить этим: «Ан, врешь, брат, ошибаешься!»